Мизенское перемирие. Убаюканный надеждой, римский народ проголосовал за овацию в честь Цезаря и Антония. Примечание. Смотри терминологический словарь. Конец примечания. До триумфа эта церемония не дотягивала, но все-таки означало, что в город оба героя въедут верхом и в одеждах триумфаторов. Таким образом, римские граждане спешили отметить миротворческую деятельность триумвиров. Между тем, ни о каком прочном мире говорить пока не приходилось, поскольку Секст по-прежнему удерживал Сицилию и блокировал путь снабжения Рима хлебом. Сын Помпея Великого продолжал пользоваться в народных массах искренней симпатией, и вынашиваемый Цезарем и Антонием план военной кампании против Секста не мог встретить широкой поддержки. На протяжении последнего года массовые беспорядки стали в Риме обычным явлением. Агриппа, занимавший должность претора, пытался бороться с ними, организуя продовольственное снабжение и устраивая всевозможные развлечения. Во время игр в честь Аполлона, проходивших с 6 по 13 июля, он за свой собственный счет и на средства Цезаря предложил толпе великое множество зрелищ, из которых самый шумный успех пришелся на долю звериной травли, проходившей в цирке. Не меньший восторг вызвали конные состязания под названием «Троянские игры», в которых приняли участие юноши и мальчики из лучших семейств. Однако стоило играм закончиться, город снова окунулся в атмосферу беспокойного недовольства. Самый тревожный инцидент произошел в ноябре или декабре, когда в самом центре форума Цезарь подвергся нападению со стороны разъяренной толпы. По словам Диона Кассия, несмотря на полученные раны, Цезарь разорвал на себе одежды и принялся упрашивать нападавших о милости. Антоний же повел себя по отношению к ним гораздо грубее. Примечание. Дион Кассий. Конец. Примечание. В данном случае историк явно придерживается традиции обелять Цезаря и чернить Антония. Если первый демонстрирует уважение к народному мнению, то второй, как всегда, дает выход своей природной жестокости. Но на самом деле унизительное, на наш взгляд, поведение Цезаря вовсе не обязательно означает, что он выставил себя трусом. Разрывая одежды и становясь на колени, он принимал позу молящегося. Именно так поступает человек, обращаясь с просьбой к богам или людям, чье превосходство над собой он безоговорочно признает. Тем самым он вручает свою судьбу в руки того, кого умоляет, и обретает неприкосновенность, поскольку любое насилие по отношению к нему обращается в святотатство. Но даже и трактуемый с этой точки зрения поступок Цезаря остается двусмысленным. Дион Кассий видит в нем признание превосходства над собой народа. Но с тем же успехом его можно интерпретировать как ловкую попытку избежать над собой насилия, вынудив нападающих под страхом святотатства взять на себя роль его защитников. И эта ловкость, и это знание старинных религиозных обрядов, и эта театральность жеста весьма характерны для Цезаря. Интересно, что Аппиан, который придерживался другой, гораздо менее благосклонной к Цезарю традиции, ни словом не упоминает о его заискивании перед толпой. Вообще, в его изложении вся история звучит совершенно иначе. В сопровождении нескольких друзей Цезарь явился на форум, чтобы призвать к порядку разбушевавшихся горожан, которые в ответ принялись кидать в него камни. Он терпеливо сносил удары и даже, казалось, нарочно подставлял под них тело, хотя несколько метких попаданий ранили его до крови. В это время сверху, со стороны священной дороги, к месту стычки подошел предупрежденный о беспорядках Антоний. Смутьяны, зная его о благосклонном отношении к заключению соглашения с Секстом Помпеем, не тронули его и пальцем, а просто вежливо попросили удалиться. Но Антоний, не привыкший прислушиваться к диктату толпы, быстро привел легионеров из казармы возле римских ворот. Они и разогнали беснующуюся толпу. Когда площадь форума опустела, на земле остались лежать трупы убитых в стычке горожан. Чтобы они не смущали своим видом других граждан, солдаты поспешно побросали их в Тибр, не побрезговав перед тем снять с мертвых одежду. Вместе с ними в мародерстве принял участие кое-кто из обывателей. Антоний этого не видел, так как сразу увел Цезаря, целого и невредимого, к себе домой. Эта версия, как видим, не ставит под сомнение храбрость Цезаря. Даже напротив, в ней подчеркивается его хладнокровие перед лицом смертельной опасности. Но самое главное, ее автор акцентирует наше внимание на решительности, проявленной Антонием, и его полной лояльности. Как бы там ни было, задавить народное негодование так и не удалось, и Цезарь с Антонием решили начать переговоры с Секстом Помпеем. В течение лета 39 года они встретились в одном из мест, расположенных между Путиолами и Мизенами. Встреча проходила в море, на плотах, но недалеко от берега. В непосредственной близости от участников переговоров кружил флот Секста Помпея, а на побережье выстроились войска Цезаря и Антония. Весьма показательная деталь, свидетельствующая как о степени взаимного доверия сторон, так и об искренности их намерений. Подписание соглашения состоялось на флагманском корабле Секста Помпея. По условиям договора Цезарь и Антоний удостоили Секста ряда почетных званий, выплатили ему некоторое финансовое вознаграждение, но главное, признали его главенство в Сицилии, Сардинии, Корсике и Пелопоннесе. Взамен они получили заверение в отказе от ведения военных действий на море и снятии блокады с путей продовольственного снабжения Рима. Примечание. Об этом событии смотри Дион Кассий и Аппиан. Конец примечания. И воинам, и гражданскому населению эта весть принесла бурную радость. Все вместе они принялись кричать так громко, что задрожали горы, испугав их до ужаса. Многие умерли прямо на месте, а многих других задавили или растоптали в толпе. Примечание. Дион Кассий. Конец примечания. Глупая смерть, что и говорить. Впрочем, может быть, погибшим еще повезло? Кто знает, что хуже? Умереть от радости или в самом ближайшем будущем убедиться, что все, чему ты радовался, было дешевой комедией? Ни Цезарь, правитель Запада, оставшийся в Италии, тогда как Антоний снова уехал на восток, ни Секст Помпей, ни в малейшей степени не намеревались соблюдать условия договора, заключенного под давлением общественного мнения. Каждый из них терпеливо выжидал, пока соперник допустит первый же неверный шаг, чтобы немедленно ринуться в бой, свалив на других ответственность за развязывание новой войны. Случившееся вскоре романтическое приключение, вполне достойное именоваться авантюрой, одним из героев которой стал Цезарь Октавиан, пролило яркий свет на его истинное отношение к союзу с Секстом Помпеем.